Рокки за их спинами негромко затявкал, заинтригованный незнакомыми звуками. Валерия заговорила нормальным голосом. «Разве мы живем не в безумные времена? Господи, боже мой, разве не так?» Когда они перевалили через вершину холма и совершили еще один прыжок, Спенсер сказал: «Какую-то минуту я думал, что знаю вас, но уже в следующую понял, что не знаю вовсе. Вот и хорошо, чувствуйте себя на страже. Нам необходимо быть на страже. Вам кажется, что это все забавно? О, временами я теряю чувство юмора, как вы сейчас. Но мы живем в парке с аттракционами Господа Бога. Если все принимать слишком всерьез, то можно чокнуться. На каком-то уровне все кажется уже забавным, даже кровь и смерть. Вам так не кажется?» «Нет-нет, не кажется». «Тогда как вы до сих пор уцелели?» — спросила она уже вполне серьезно. «Это было нелегко. Широкая, плоская вершина холма за гребнем заросла кустарником гуще, чем предыдущие. Но Валерия не сняла ногу с педали газа, и ровер шел напролом, сметая все на своем пути. Спенсер настаивал: «Но все же, как мы скроемся от них, если они наблюдают за нами из космоса? Обманем». «Как?» «Предпримем некоторые ловкие шаги. Например?» «Я еще не знаю». Он не отставал. «А когда узнаете?» «Надеюсь, раньше, чем истекут наши 2 часа». Она взглянула на одометр и нахмурилась. «Похоже, что мы прошли 6 миль. Похоже, что 100. Кажется, много больше из-за этой проклятой тряски. Моя жуткая головная боль снова возвращается». Широкая вершина холма не оборвалась внезапно вниз, но мягко перешла в длинный пологий спуск, покрытый высокой травой, настолько пересохшей, блеклой и прозрачной, что походила на крылья стрекоз. А внизу виднелись 2 полосы битума, которые тянулись на запад и восток. «Что это?» — изумился он. «Старое федеральное шоссе номер 93», — ответила она. «Как вы узнали, что оно здесь? Как? Или я должна была изучить карту, пока вы были в отключке, или выкинула какой-нибудь фортель?» «Возможно, и то, и другое», — пробормотал он, потому что она снова изумила его. Из-за того, что обзор с высоты 5000 футов не давал рассмотреть объект размером с автомобиль, Рой потребовал, чтобы система фокусирования как бы опустилась до высоты в 1000 футов. Для достижения ясности это экстремальное увеличение потребовало большего, чем обычно, количества изображений, дополнительной передачи сигналов «Стражи Земли-3», максимально мобилизовывала возможности компьютера, и вся другая работа агентства была приостановлена, чтобы высвободить Крея для этой важной задачи. С другой стороны, теперь больше времени уходило на ожидание проекции изображения. Вскоре из громкоговорящей системы снова послышался мягкий голос женщины, почти шепот: «Подозреваемый экипаж обнаружен». Кен Хукман помчался от контрольного пульта к 2 рядам компьютеров, за каждым из которых работал оператор. Через минуту он вернулся, по-мальчишески оживленный: «Мы поймали ее». «Мы еще не можем знать этого», — предостерегающе сказал Рой. «Да нет, мы поймали ее, все в порядке», — возбужденно сказал Хукман, повернувшись к лучу на стенном дисплее. «Какой еще экипаж может находиться там в движении, в том самом районе, откуда была сделана попытка послать сигнал? Может быть, какой-нибудь ученый из агентства по защите среды?» «И вдруг он понесся оттуда? Может быть, просто ездит так вокруг? Движется по-настоящему быстро для этой местности. Ну, там же нет ограничений скорости». «Слишком много совпадений», — сказал Хукман. «Это она. Посмотрим». Пульсируя, перемещаясь слева направо через стенной дисплей, изображение стало меняться. Новое изображение двигалось, расплывалось, подрагивало, снова прояснялось, и они вглядывались вниз с высоты 1000 футов в суровую местность. Машина неопределяемого типа и модели, по-видимому, приспособленная для передвижения по труднопроходимой местности, мчалась по плоской, покрытой кустарником земле. Она все еще была, к сожалению, слишком крохотным объектом, чтобы разглядеть ее хорошенько с такой высоты. «Сфокусируйте до высоты в 500 футов», — приказал Рой. «Производится увеличение изображения высшей степени». После короткого промедления изображение снова стало пульсировать слева направо. Оно расплывалось, перемещалось, снова расплывалось и прояснялось. Страж Земли-3 находился не прямо над двигающейся целью, но на геосинхронной орбите северо-восточнее ее. Таким образом, цель наблюдалась под углом, что требовало дополнительной автоматической процедуры, чтобы избавить изображение объекта от искажений, вызванных перспективой. В результате появилась картинка, на которой были видны не только прямоугольная крыша и капот, но и под углом часть одного крыла. Хотя Рой понимал, что элемент искажения все еще остается, он был почти убежден, что может разглядеть пару ярких пятен, сверкнувших в наплывающей тени. Это могли быть стекла кабины водителя, отразившие солнечный свет. Когда подозреваемый экипаж достиг гребня холма и начал длинный пологий спуск, Рой вгляделся в эти, скорее всего, окошки и подумал, ожидала ли женщина, что она будет обнаружена с другой стороны своей клетки из солнечно-бронзового стекла. Нашли ли они ее, наконец? Цель достигла шоссе. «Что это за дорога? Надо определить быстро», — потребовал Рой. Хукман нажал кнопку на пульте и отдал распоряжение в микрофон. Когда подозреваемый автомобиль повернул по двухленточной магистрали на восток, многократочная карта на стене идентифицировала по топографическим предметам эту магистраль как федеральное шоссе номер 93. Когда Валерий, не колеблясь, повернул на восток, Спенсер спросил, почему не на запад? «Потому что там нет ничего, кроме бесплодных земель Невады. Первый градишко находится более чем в 200 милях. Он называется Warm Springs. Но он такой маленький, что правильнее было бы сказать Warm Spit. Игра слов. Warm Springs — теплые ключи. Warm Spit — теплый плевок. Нам не добраться так далеко. Ненаселенная пустая земля. Тысячи мест, где они могут прихватить нас, и никто не увидит, что произошло. Мы просто исчезнем с лица земли. Так куда же мы направляемся? Отсюда несколько миль до Калиенте. Затем еще 10 до Панаки. Это тоже не мегаполисы. Затем мы пересекаем границу с Ютой. Модена, Ньюкасл. Это тоже не совсем те города, которые никогда не спят, но за Ньюкаслом будет Седер-Сити. Колоссальный центр. 14 тысяч населения или около того, сказала она. Хоть какой-то шанс ускользнуть от наблюдения на время достаточное, чтобы бросить ровер и пересесть во что-нибудь другое. Двухрядное шоссе отличалось частыми проседаниями покрытия, бугристыми заплатами и неремонтированными выбоинами. Бордюр с обеих сторон был разрушен. Как препятствие, такая дорога, конечно, не была вызовом роверу, хотя после тряского путешествия по пустыне Спенсеру хотелось бы, чтобы фургон обладал мягкими рессорами и поглотителями толчков. Не обращая внимания на состояние дороги, Валерий придавила педаль газа, увеличивая скорость не просто до наказуемой, а до безрассудной. «Надеюсь, дорога скоро станет лучше», — сказал он. «Судя по карте, после Панаки она, возможно, станет хуже», —